Найо Марш. Убийца – ваш выход. Премьера. Глава первая. Пролог спектакля. 25 мая Артур Сюрбонадье, чья настоящая фамилия была Маймс, отправился с визитом к своему дяде Джекобу Сейнту, он же Джекоб Саймс. До того, как стать владельцем и директором нескольких театров, Джекоб играл на сцене под псевдонимом Сейнт и продолжал носить эту фамилию в новом качестве, полагая, что ее буквальное значение «святой» придает ему респектабельность. В своем кругу он плоско шутил на этот счет. «О нет, я кто угодно, но только не святой». Он не позволил племяннику взять тот же псевдоним, когда Артур в свою очередь вступил на актерское поприще. «Нам тут хватит и одного Сейнта, двух святых в театре быть не может», — прогрохотал он. «Нарекись кем хочешь, но ко мне не примазывайся. Я пристроил тебя в единорог и в завещании не обидел. Тебе достанется почти весь мой капитал. Однако, если ты окажешься никудышным актером, на главной роли не рассчитывай. Бизнес есть бизнес». Артур Сюрбонадье, это звучное имя, присоветовала ему Стефани Воин, шагая вслед за лакеем к библиотеке дядюшкиного особняка, припомнил тот их разговор. Актером он оказался вполне сносным. Да что там скромничать, у него редкостный талант. Но сейчас надо придержать эмоции, предстоит нелегкое объяснение. Впрочем, актеру его дарования, да к тому же незаурядной личности, не составит труда взять верх над Джекобом Сейнтом. Если понадобится, он прибегнет к смертоносному оружию. Сейнт и не подозревает, как он уязвим. Лакей распахнул дверь библиотеки и доложил. «Мистер Сюрбонадье, сэр». Войдя, Артур увидел Джекоба Сейнта в кресле стиля ультрамодерн за столь же вычурным письменным столом. В комнате пахло сигарами и терпкими духами, изготовленными на заказ. Пользовался ими один Джекоб, никому их не дарил, даже Джанет Эмералд не сподобилась этой чести. «Садись, Артур», — протрубил он. «Можешь взять сигару, я скоро освобожусь». Сюрбонадье сел, но от сигары отказался и, нетерпеливо ерзая, закурил сигарету. Джекоб Сейнт кончил писать, крякнул, промокнул написанное и резко повернулся. «Зачем пожаловал?» — спросил он. «Я по поводу нового спектакля в единороге». Артур не решался продолжать. Сейнт молча ждал. «Не знаю, известно ли вам, роли перераспределили?» «Известно». «Вот как? Что дальше?» «Видите ли, дядя...» Артур тщетно пытался сохранить непринужденный тон. «Мне хотелось выяснить, сделано ли это с вашего согласия». «Конечно». «Но я не могу с этим согласиться». «А мне плевать», — рявкнул Джекоб Сейнт. «При первой раскладке мне досталась роль Карузерса. Я сыграл бы превосходно. И вдруг Карузерса отдают Феликсу Гарднеру, этому баловню судьбы, всеобщему любимчику». «Прежде всего, он любимчик Стефани Воин». «Не надо об этом». «Не будь ребенком, Артур», — прогромыхал Сейнт. «И не скули здесь. Феликс Гарденер будет играть Карузерса, потому что он актер, не чета тебе. По той же причине и Стефани Воин, скорее всего, достанется ему. В нем больше мужской привлекательности, изюминка есть. Ты будешь играть бобра. Такая роль тоже на дороге не валяется». «Ради тебя ее отобрали у старого Барклия Крэмера, хотя он был бы вполне хорош». «Но меня это не устраивает. Я требую, чтобы вы распорядились вернуть мне Карузерса». «И не мечтай. Я с самого начала предупреждал. Наше родство не поможет тебе стать звездой сцены. Скажи спасибо, что попал в театр. Остальное зависит от тебя самого. Теперь иди, я занят». Сюрбонадье, облизнув запекшиеся губы, вскочил со стула. «Всю жизнь вы унижаете меня», — выпалил он. «Дали мне образование лишь для того, чтобы потешить свое тщеславие и властолюбие». В его голосе сквозит угроза. Решительным шагом он выходит на авансцену. «Актеришка несчастный». Все же придется отстранить Феликса Гарденера». «Еще одно слово в подобном тоне», — негромко произнес Джекоб Сейнт, — «и тебе конец, а теперь вон». «Я так просто не уйду». Сюрбанандье вцепился в столешницу. «Мне слишком много про вас известно», — продолжал он, поборов страх. «Например, за что вы отвалили Мортлейку 2000?» «Ага, мы вздумали испробовать шантаж. Вдруг сработает, не так ли?» «В феврале от Мортлейка пришло письмо. Вы уверены, что оно у вас в сохранности?» «Припоминаю, ты у меня гостил тогда. Бог свидетель, я недаром потратил деньги на твое учение, Артур». «Вот копия этого письма». Сюрбанадье дрожащей рукой полез в карман, не спуская при этом глаз дяди. Сент мельком глянул на листок и отшвырнул его. «Попробуй еще хоть раз заикнуться об этом», — прохрипел он, сорвав от крика голос. «И я засажу тебя за вымогательство. Я тебя уничтожу. Ни в одном лондонском театре тебя на порог не пустят, понятно?» «Хорошо, я уйду». «Нет, погоди», — властно остановил его Сент. «Сядь на место, я еще не все сказал». 7 июня после премьеры «Крысы и бобра» Феликс Гарденер устроил вечеринку в своей квартире на Слоун-стрит. Он позвал всех занятых в спектакле, даже старенькую Сузан Макс, которая набросилась на шампанское, а потом долго хвасталась тем, что когда-то в Австралии была якобы постоянной партнершей самого Джулиуса Найта. Джанет Эмералд слушала ее с глубокомысленной миной. В центре всеобщего внимания, однако, была Стефани Войн, подлинная премьерша, самоестественность и грациозность, царственное хладнокровие, беспечная снисходительность к окружающим. Впрочем, она не скрывала своей особой благосклонности к хозяину дома, так что единственный газетчик, приглашенный на вечеринку, старинный друг Феликса по Кембриджскому университету Найджел Бодгейт, ждал, что вот-вот последует объявление о помолвке. Несомненно, взаимная приязнь Гарденера и мисс Воин означала нечто большее, чем верность актерскому товариществу. Был здесь и Артур Сюрбанадье, державшийся чересчур уж дружелюбно со всеми. Найджелу, который недолюбливал Артура, это показалось странным. Тоже отметил и Барклей Крэмер. У него с Артуром были свои счеты. Далее Диммер, игравшая инженю, оставалась в этом амплуа и на вечеринке. Недаром взгляд Говарда Мелвилла задержался на ней чуть дольше, чем следует, отдавая должное ее юному очарованию, прелестной застенчивости и еще чему-то невыразимо подлинному и несказанно привлекательному. Почтил хозяина своим присутствием и Джекоб Сейнт, оглушительно общительный, или точнее сказать, общеоглушительный. «Моя труппа, мои актеры, моя премьера», — громыхал он без остановки. О присутствовавшем авторе пьесы, державшемся на редкость скромно, Сейнт отзывался не иначе, как «мой драматург». Даже Джордж Симпсон, заведующий сценой, удостоился чести быть приглашенным сюда. Он-то и завел разговор, который неделю спустя журналист припомнил и передал его содержание своему другу, старшему инспектору Скотланд-Ярда Алейну. «Феликс, трюк с револьвером удался на славу, не правда ли?» — сказал Симпсон. «Сознаюсь, я сильно волновался. Ненавижу иметь дело с фальшивым реквизитом». «Интересно, как это выглядело из зала?» — спросил Сюрбанадье, обращаясь к Найджелу Бадгейту. «Вы, собственно, о чем?» — переспросил Найджел. «Что за трюк?» «Господи, он даже не помнит!» — вздохнул Феликс Гарденер. «В третьем действии, мой милый, я стреляю в бобра, то бишь в Артура, в упор, и он падает замертво». «Конечно же, помню!» — обидчиво возразил Найджел. «Все сошло превосходно, очень достоверно и убедительно, и выстрел прозвучал как настоящий». «Ха-ха, настоящий!» — прыснула мисс Дали Диммер. «Вы довольны, Феликс?» «На самом деле никакого выстрела не было», — пояснил заведующий сценой. «В этом вся соль. Это я палю холостым патроном за кулисами, а Феликс только нажимает на спусковой крючок. «Видите ли, ведь он стреляет в бобра в упор, фактически приставив револьвер к его животу. Если бы в стволе был холостой патрон, порох все равно прожег бы одежду. Так что патроны, которыми Артур на глазах у зрителей заряжает револьвер, это всего-навсего имитация, бутафория, пустышки». «Чему я чертовски рад», — признался Сюрбонадье. «Смертельно боюсь оружия и обливаюсь холодным потом в этой сцене». «Увы», — вздохнул он, — «искусство требует жертв, чего только не приходится сносить актерам». И он бросил странный взгляд на дядю Джекоба Сейнта. «О, гадина!» — буркнул Баркли Крэмер с горечью и презрением, но так, что только Гарденер смог разобрать. «Вы пользуетесь собственным револьвером, Феликс?» — спросил затем Барклей во всеуслышание. «Да», — подтвердил Феликс Гарденер. «Он достался мне от брата, который воевал во Фландрии». Голос его погрустнел. «Я не оставляю его в театре. Это дорогая реликвия. Вот он». Хозяин выложил на стол армейский револьвер, и все ненадолго умолкли. «Я польщен», — впервые раскрыл рот автор. «Моя пустяковая пьеска вряд ли заслуживает подобной чести». Затем разговор переключился на другие темы. О револьвере больше не было сказано ни слова. Утром 14 июня, к тому времени пьеса «Крыса и бобер» шла уже неделю с небывалым успехом. Феликс Гарденер послал Найджелу Бадгейту две контрамарки в партер. Анжела Норт, не имеющая прямого касательства к нашей истории, была в отъезде, и Найджел позвонил в Скотланд-Ярд старшему инспектору Алину. «Что вы делаете вечером?» — спросил он. «Хотите что-либо предложить?» «Надеюсь, мое предложение будет вам по душе. Феликс Гарденер прислал два билета на спектакль в «Единорог». «Спасибо, Бадгейт, до вечера». «Ручаюсь, пьеса вам понравится», — прибавил Найджел, но задерганный делами инспектор уже повесил трубку. Того же 14 июня в 5 часов пополудни Артур Сюрбонадье нанес визит мисс Стефани Войн, снимавшей квартиру в районе Шемпардс-Маркет, и предложил ей руку и сердце. «Дорогой», — начала она, неспешно закурив сигарету, — «мне ужасно неприятно тебя огорчать. Одна я во всем виновата, но ничего не могу с собой поделать. Премьера меня опустошила. Не знаю, что со мной творится. Будь ко мне снисходителен. Боюсь, я вообще уже не способна кого-то полюбить». Она беспомощно уронила руки, потом коснулась своего декольте и тяжко вздохнула. «Ни на что нет сил». «Нет сил даже на Гарденера». «Ах, Феликс!» Мисс Войн улыбнулась своей знаменитой ослепительной улыбкой и слегка пожала плечами, изображая мечтательную покорность судьбе. «Вот до чего дошло!» — Сюрбонадье помолчал и отвернулся. «Значит, Гарденер перебежал мне дорогу». «Золотце мое! Какой архаичный оборот! Феликс изъясняется гораздо проще!» «Бог свидетель! Я владею английским не хуже вас с ним! Это ты несешь околесицу! Я люблю тебя куда уж яснее!» «Артур, дорогой, ты должен меня понять. Я очень к тебе привязана, не хотелось бы причинять тебе боль. Но, пожалуйста, не будь так настойчив, не требуй, чтобы я стала твоей женой. Ведь я могу сказать «да» и сделаю тебя несчастным на всю жизнь». Еще не завершив этой тирады, Стефани поняла, что допустила промашку. Артур бросился к ней и заключил в объятия. «Я готов рискнуть», — залепетал он. «Ты мне дороже жизни». «Нет, нет, нет, оставь меня в покое, мне все осточертело». Сюрбонадье сыграл на сцене множество злодеев, но ни в одной из ролей не был он столь зловещим, каким сделался при этих словах Стефани. «Будь я проклят, если тебя оставлю, и не надейся. Я не привык, чтобы меня вышвыривали за ненадобностью. Все равно, любишь ты меня или ненавидишь, ты нужна мне и будешь моей». Сюрбонадье был в чрезвычайном возбуждении, и вошедший в гостиную Феликс Гарденер это заметил сразу.